Волынский. Ты опасаешься Черендундука и его матери Дармы Баллы. Нельзя так сделать. Черендундука объявить наместником ханским, чтоб все владельцы Нагорной страны были ему послушны. А он тебе. А на матери его ты женись. Даржа согласился, хотя сначала отговаривался от женитьбы, представляя старость ханши, которую он почитает как мать. Волынский думал, что дело улажено, потребовал, чтобы Даржа по прежнему обещанию отдал сына своего в аманаты. Калмык отвечал: «Лучше тогда мне сына своего отдать, когда ханом сделан буду. А теперь, прежде времени, ничего не видав, ну как можно мне сына своего отдать? Сына лишусь, а ханом быть не допустят другие владельцы. И хотя буду назван ханом, а никто слушаться не будет, то что в моем ханстве?» Волынский: «Пока не возьму от тебя сына, ханом тебя объявлять не буду. Не теряй напрасно времени, говори прямо, дашь или не дашь?» Даржа: «Один не могу отдать. Буду советоваться с женою и с большим сыном». С этим и расстались. И через несколько дней Даржа дал знать, что сына не отдаст и ханом быть не хочет, после чего откочевал в степь к Яйку. Приехал Шахур-лама, и Волынский стал с ним советоваться насчет Черендундука. Лама говорил: «По нынешним поступкам Черендундука можно надеяться, что и впредь императорскому величеству будет верен и никуда не уйдет. Простые калмыки с Волгою, Яйком и Доном ни за что расстаться не хотят, и всякого владельца, который бы захотел уйти, конечно, одного оставят. А если Черендундук задумает что-нибудь недоброе, то я донесу тогда его, и переменить можно будет». После этого разговора Волынский поехал к ханше и объявил, что император повелел до указа объявить сына ее Черендундука ханским наместником. Он должен принести присягу и дать реверс за своей подписью. Ханша рассмеялась и, обратясь к своим, сказала: «Ничего не видя, уже велят подписываться». «А где императорская грамота?» — спросила она, обратясь к Волынскому. Тот отвечал: «Грамота отдана будет после. Я приехал теперь только изъявить вам свое почтение». «Пришли ко мне грамоту императорскую», — сказала ханша. «Что нам можно сделать, в том мы послушаемся, а чего нельзя и почему нельзя, о том будем писать императору, и, получа указ, будем по нему поступать. А без того детей своих приводить к присяге не стану. Кто из нас, ты или я, честнее, и к кому государь и государыня милостивее?» «Я прислан его величеством не честью считаться, а об ваших делах говорить», — отвечал Волынский, и, возвратясь домой, сочинил требуемую грамоту и отослал к ханше. «Я ныне принужден, — писал Волынский Остерману, — объявлять наместничество впредь до указу Аюкину сыну Черендундуку, понеже необходимая нужда того требует для того, чтоб Дундукомбо всячески трудиться, чтоб никому ханом не быть, и ханскую жену так настроил, что она не только иного, ни сына своего допустить не хочет, причитая себе и то за обиду, и если наместничеством Черендундука от него Дундукомбы не оторвать, то от них и впредь, кроме противности, никакой пользы надеяться невозможно. Хотя знатные калмыки, доброжелательные, равно почитают его и Досанга, что и самая правда. Понеже они оба глупы и пьяны, а Черендундук видится еще поглупее. Он же и с епилепсией. Однако улусами своими мало не вдвое сильнее Досанга, и к тому же много при нем и людей, умных и добрых, в том числе и Шахур-лама, который к его императорскому величеству является зело усерден, и многие в том прямые пробы показал. А в калмыцком народе он сильнее всякого хана, и все его так содержат, как бы уже святого. И другие есть такие, кому можно поверить и с ними все делать, понеже у них знатные зайсанги в народе больше имеют силу, нежели их владельцы. А владельцы без общего согласия ни один, кроме Дундук-Омбы, собою ничего делать не может, что никогда и Аюка не делывал. А что хотел, то все делывал через своих креатур, которые как надуют народу в пустые головы, так и сделается. А в досанговых улусах дельный один Белютка, и тот только на свой интерес. А, впрочем, трудно поверить, если его императорское величество изволит пожаловать досанга главным, то, конечно, наделает Белютка между ими столько пакостей, что потом трудно и разобрать будет. 16 сентября приехал к Волынскому Черендундук с родственниками и знатными калмыками. Губернатор объявил ему, что если он желает быть наместником ханским, то должен присягнуть. Первое. Служить императорскому величеству верно и все чинить по его указам. Второе. Противности никакой не чинить и прочих владельцев к тому не допускать, а за кем какое зло уведает, о том заблаговременно доносить. Третье. С неприятелями императорского величества никакого дружелюбия не иметь и с чужестранными без указа пересылок не иметь. Четвертое. Суд и справедливость чинить надлежащую, никого до разорения не допускать, кражи и воровства всеми мерами искоренять и в том никого не жалеть. Пятое. Татар никаких в своих улусах не держать и прочих владельцев до того не допускать. Черендундук начал говорить: «Ну, если императорское величество будет жаловать так, как и отца моего хана Аюку, то я без присяги буду служить ему верно». «Так с государем договариваться нельзя», — отвечал Волынский. «Надобно тебе служить верно, и когда его величество изволит увидеть твою верность и службы, тогда в высокой его милости оставлен не будешь». Калмыки всего сильнее стояли против пункта, запрещавшего им ссориться с чужими народами без позволения русского правительства. Наконец согласились, и 19 числа Черендундук присягнул, а на другой день последовало торжественное объявление его ханским наместником. Тут же досанг помирился с родственниками и на радостях пил вместе с Черендундуком целые сутки.